суммирование полезных свойств товара. Предложение клиенту опробовать товар. Такой способ суммирования полезных свойств продукта очень действенен. При его применении перечисляйте свойства в порядке их возрастающей важности для клиента, так же, как вы и делали во время презентации. Следите за его реакцией, и если присутствуют два или три свойства, которые вызывают у клиента большую положительную реакцию, повторяйте их чаще, чем остальные. Еще один способ применим в некоторых случаях. Он заключается в том, что вы позволяете клиенту самому испробовать ваш продукт, потрогать его, почувствовать, подержать. Я знал одну компанию, которая продавала офисное оборудование. Они продавали в год больше такого оборудования, чем кто-либо еще в том городе. И знаете, как они этого добивались? Они нанимали простых людей, почти без всякого опыта работы в продажах, задача которых была очень простой. Они должны были ходить по компаниям и предлагать бесплатно испробовать их оборудование у себя в офисе в течение недели. Вот и все, что они делали. У них были сотни единиц дорогостоящего офисного оборудования, и вся их компания занималась только тем, что предлагала людям его испробовать у себя в офисе. Они обнаружили, что процентное соотношение людей, которые решали совершить покупку по истечении недельного срока, было гораздо большим, чем тех, кто решали обойтись без нее. А компании оставалось только принимать заказы, и они были очень успешны. Поэтому если вы предлагаете такой продукт, на котором можно прокатиться или который можно взять с собой домой и испробовать, то этот способ для вас. Этот способ придумали владельцы зоомагазинов, которые заставляли родителей приобрести для своих чад щенка, зачастую против их воли. Дети часто просят щенка, они видели их в кино и по телевидению, и вот, наконец, родители обещают отвезти детей в зоомагазин просто посмотреть, какие бывают щенки. Владелец магазина, конечно, не глуп. Он понимает, как сильно нежелание родителей обременять себя заботой о животном. Он делает родителям предложение взять щенка домой на выходные и посмотреть, что из этого получится. А если не понравится, они просто смогут принести его обратно в понедельник утром. Семья берет собаку домой, и что происходит? К концу воскресенья детям собака совсем надоедает, но вот родители привыкают к ней настолько, что души в ней не чают, и в понедельник возвращаются в зоомагазин и оформляют покупку. Один из самых успешных примеров применения этого способа я видел у одного агента, который продавал кемперы, дома на колесах для путешествий. Дорогостоящие машины от 30 тысяч и выше. Как только он находил действительно заинтересованного покупателя, он договаривался с его семьей о поездке на пикник, заезжал за ними на 50-тысячном кемпере, открывал им дверь, усаживал внутрь и вез их в какой-нибудь парк на окраине рядом с озером или у подножия гор. И он разворачивал машину таким образом, чтобы окно над обеденным столом внутри кемпера выходило как раз на этот прекрасный пейзаж. Затем он включал микроволновую печь, в которой была заранее приготовленная еда, открывал бутылку вина и ставил ее в ведро со льдом. Затем открывал вино, сервировал еду на хрустальных приборах, и вот они сидят там, наслаждаются обедом, видом из окна, в салоне звучит спокойная музыка, за окном летают птицы, и он спрашивает, как им здесь нравится, и этого ли они всегда хотели. И вдруг один из клиентов говорит, это как раз то, о чем они всегда мечтали, что им бы очень хотелось вот так замечательно выезжать на природу, когда только этого захочется, приходить домой после работы вечером, садиться в свой кемпер и ехать в парк на окраину города в знойный летний день. И таким образом тот агент продал больше таких домов на колесах, чем кто-либо еще в городе. Даже во время депрессии, даже когда проценты в банке были высоки, он всегда был самым покупаемым продавцом в городе. И это только из-за того, что он давал людям возможность самим прочувствовать, каков его продукт в деле. Поэтому, если вы продаете подобный продукт, всеми способами постарайтесь дать своим клиентам возможность его испробовать.